И потому, как бы сегодня ни говорили, как бы сегодня ни возникали учения и мнения, но сестра должна находиться под контролем. И она не может командовать в церкви. Она может сказать свое откровение, высказать свое мнение, но она не может командовать. Однозначно, без всякого разговора. Читаю еще один из текстов Писания. Книга Екклесиаста. 7 глава, кажется, здесь у меня не все написано. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще выше. Первосвойство уже страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Здесь обрисованы уровни власти, что в жизни всегда есть. В семье ли, в церкви или в государстве различные эшелоны власти. Под властью этой находятся люди. И, как правило, есть низший эшелон, потом еще выше, потом еще выше, а потом еще выше. И на что я должен обратить внимание, еще раз подчеркнуть, почему люди не хотят находиться под властью. Потому что находиться под властью – это означает находиться в подчинении. А мы, как люди, не всегда хотим подчиняться. Мы говорим, мы хотим быть свободными. Но есть одно «но». Если мы не подчиняемся, то мы уже не свободные. Вот уже Бог создал эту иерархическую лестницу. Вы поняли мою мысль? Это установление Божие. И мы, с одной стороны, хотим быть свободными, и чтобы не подчиняться. Но если мы не подчиняемся, мы нарушаем волю Божию, значит, мы не свободные. Кто не исполняет волю Божию? Грешник, правда? Он не хочет подчиняться. Почему мы начали с чего? Вот это послание к римлянам, вот эта глава. Что всякая душа да будет покорна. Помните этот текст Писания? Высшим властям. И это разумно. Просто неудобно вразумительно. Ведь в конце концов Бог хочет управлять всем. И Он только один знает, что для нас хорошо и что для нас плохо. И он требует, чтобы вам было хорошо, подчиняйтесь моим законам. Но подчиняйтесь. Все мы друг от друга зависим. И против все так же создано. Вы, наверное, такое понятие знаете. Зависимость друг от друга в природе. Когда одно творение Божие нужно другому. Они друг для друга что-то производят. Получается замкнутый цикл. Вы убираете с этой экологической цепи одно звено, и все начинает рваться. Вот так и Бог создал нас. Мы создание Божие. Он нас спланировал и дал нам законы, в которых мы можем жить. Мы устройство. А вы знаете, в устройстве все должно быть на своем месте. Правда? Вот почему покупаете автомашину, но, может быть, вы не покупаете, значит, схему этой автомашины, не покупаете остальную дополнительную литературу, где объяснять, как ее ремонтировать, но ремонтники не обязаны это знать, что за чем поставить, что на что одеть, правда? Потому что если что-то поставить не так, как надо, не будет работать машина. Мы тоже машина, мы живая машина. Но мы машина в глазах Божьих. И если мы не подчиняемся требованиям, занимаем не свое место, ведем себя не так, как надо, получаются сбои, и мы должны подчиниться, а нам не хочется. Священное Писание говорит, не пить. А, вот, а я свободен, хочу пью, хочу не пью. Ну, какой я там свободен? Есть такой момент, когда хочу и напрягаю усилия, но падаю опять, я не могу по-другому. Какой свободен? Это раз. Второе. Человек начинает разрушать сам себя. Вы, наверное, это знаете все. А после что? Печень барахлит. А после нервы сдают, правда? Почему? Не хотел подчиниться высшему закону. И сам начал разрушать себя. Вот почему власть рассматривается с двух сторон. Это и неприятное явление, потому что мне надо подчиняться. А с другой стороны, если я не подчиняюсь, я Божье устройство, если так можно сказать, я сам себе разрушу, я должен подчиниться, потому что Бог есть Бог жизни, и Он дал нам законы жизни. Он не дал нам законы существования, а законы жизни. И я, если перестану им подчиняться, уйду из-под этого контроля, я буду себе смерть зарабатывать. Я сам для себя делаю вред. Я делаю тогда вред для церкви, со мной проблем. Я тогда делаю вред для семьи, потому что не то, что надо со мной. Пожалуйста, власть. Власть. И оказывается, вот этой божественной власти надо подчиниться. Иначе, если не подчинишься, то можешь себя объявлять свободным и, ну и вообще героем. Но в самом деле это падение ниже, ниже, ниже, ниже и ниже. И, наконец, будет удар, и разбился окончательно. Нарушил законы, установленные Богом. Когда Господь дает какую-то власть и ставит под власть, то Он ограничивает эту власть, если она дается человеку. Потому что человек не будет знать этого ограничения, то Библия говорит, он будет властвовать во вред этому человеку. И потом Бог дает границы. И я прочитаю один из текстов Писания. Книга Исход, 21 глава, 7-8 стихи. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее. А чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ее. Смотрите, было допущено рабство. Может быть, за неуплату долгов. Может быть, еще за что-то. Но были сделаны ограничения хозяина над рабыней. Вот граница. Если ты захочешь у себя ее держать, отдать за своего сына, отдать за своего раба. Но продать другому не имеешь права, если сам пренебрег. Тоже хороший урок. Начинает ломаться машина, продаю кому-нибудь другому, она мне негодна уже, правда? Бывает так. Была корова дома, ну, дома в деревне. Как только начинает заболеет, и начинает уже молока меньше давать, сбывают кому-то. Тут уже не о власти я веду речь, хотя и здесь власть. Ты имеешь власть продать, и имеешь власть удержать. Продать всегда имеешь, но должен сказать, что моя коровка уже не дает столько молока, и я ее потом продаю. Но мы же так не говорим, правда? Или продаете машину. Продаю, ломается. Если хочешь, бери. Но долларов 1000 ты вложишь. Она говорит, таких глупых нету. Власть, вот не имеешь права обманывать другого. А у нас это принято, и никто об этом даже не думает. Наоборот, каже, слава Богу, стал ломаться, продал за такую хорошую цену. Но, наверное, ж обманывал. Ну, кто возьмет сломок, если ему сказать, что она ломается? Никто же не возьмет. Не возьмет. Вот вам, пожалуйста, власть. А ты имел власть сказать, имел власть обмануть. И ты взял, обманул. Власть, власть. Здесь о людях идет речь. Но это не просто случай с человеком. Это линия поведения. А у Библии нет вот таких случаев или событий, которые, ну, к одному моменту отнести, а к другому не отнесешь. Она линию, направление дает, рассуждению, направление на чистоту направляющее. Следующий пункт, на который я хочу обратить внимание, это Деяния апостолов, 1 глава, 7 стих. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Значит, у Бога есть власть на всякое дело в нашей жизни ложить свои определенные времена и сроки. И скажите, как часто мы их пытаемся знать, эти времена? Мы ж воюем против этих времен, правда? И ученики, они не раз спрашивали: «Господи, не в это ли время ты царство Израиля восстанавливаешь?» Если бы Господь сказал, они что-то конкретное делали бы. Он сказал: «Это не ваше дело знать времена и сроки». Вы, наверное, можете вспомнить еще один текст Писания, который неоднократно читали, что у Господа для всякой вещи есть свое время и устав. Есть так написано? Есть. Человеку великое зло от того, что он не знает, когда это будет и как это будет. А ведь это определено властью Божией. И когда мы находимся под властью Божией, бываем послушны голосу Божию, то определение Божие приходит в нашу жизнь, и мы не терпим особых переживаний и трудов. Мы просто живем и служим Господу. Но когда мы не обращаем внимания на эту ту истину, что у Бога есть свои времена и сроки, мы наживем много неприятностей. А у Бога, Его властью все расставлено. А вы помните, что я проводил на память Иосифа, который в планах Божьих должен был быть большим человеком. И когда еще в юности он был, Господь ему открыл это. Вы помните, когда снопы поклонялись его снопу, когда солнце, луна и 11 звезд ему поклонялись. Иосиф ничего не требовал. Он просто-напросто рассказал и все. Может быть, даже и не знал, в чем сущность. Просто ему было интересно. И смотрите, братья все хорошо поняли, что они с ним сделали. Вот этими откровениями они говорили о том, что ему поклонятся. Они настолько его привели в ярость. Да и отец однажды сказал, побронил его за такие сны. И отец его побронил за такие сны. И никогда Иосиф, если бы Бог не повел его так, как он хотел, он никогда не сделал бы сам, чтобы ему поклонялись отец, мать и его братья. Это было невозможно. Ну, встал бы он и сказал, что вот, братья, становитесь в ряд, я вам что-то расскажу. Вот так вот. Мне Бог сказал, вот вы как снопы, я отдельный сноп, вы мне поклонились. Вот мне Бог сказал, кланяйтесь мне немедленно. Я не знаю, что бы они с ним сделали. Он этого не требовал, и то они его возненавидели за это. А у Бога было время и устав, что Иосиф должен быть продан, он должен был пойти в Египет, не уволить человека, давать направление стопам своим. Правда? Отец его к этому, так сказать, подтолкнул. Иди проведай братьев. С этого уж началось все. Я не думаю, если бы отец знал, чем это кончится, то он, наверное, его спрятал бы неизвестно куда. Но не в его воле было. Господь подошел ему и сказал: посылай его к братьям. Чисто по-человечески, у него никаких намерений не было особых. И пошел, и не пришел больше. Он не приходил в эту землю после. Там, правда, отца приезжал там где-то хоронить, но уже он не жил там, в этой земле. Пожалуйста, план Божий. И потом пришло время, когда братья не просто поклонились, а со страхом поклонились. А когда узнали, что это Иосиф, то вообще я не могу представить, что они переживали в то время. Это трудно. Читаешь, и то не можешь читать равнодушно. А быть на их месте, это вообще голову не укладывает, что они могли пережить. Но это было. Это было. Потому что Священное Писание говорит, это не ваше дело, когда это будет. Если Бог сказал, будет. Начнешь сам добиваться, будут проблемы большие. И вроде бы и каяться не будешь, Бог же сказал. А в чем каяться? Мне Бог сказал. Да, Бог сказал, но не сказал, когда, где и как. Сказал. Сказал, но не сказал, когда, где и как. Поэтому пусть нам Господь поможет. Даже рассуждая вот над этой истиной о власти Божией, помнить, есть власть у Бога делать. Конечно. Если он конкретно скажет кому-то, вам или мне, пойди, скажи, сделай, я должен сделать. Но если у Бога есть свои определения, то я их торопить не буду. Оно не принесет пользы. Оно не принесет радости. Оно не принесет благословения. Оно принесет только ущерб и все, и больше ничего. Следующий текст, который я хочу прочитать, книга Притчей, 27 глава, 23-24 стихи, хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род. Вот еще одна проблема с властью. Библия говорит, что довольно часто Бог ее дает на время, а нам хочется постоянно в ней быть. И поэтому, если есть в Божьих планах, что вот это время, конец власти, надо это делать. Библия так говорит. Еще раз читаю. Хорошо наблюдать за скотом твоим, иметь попечение о стадах, потому что богатство не навек. Как это неприятно, что оно не навек. Оно ж мое, заработал и не навек. Я просто не могу с этим смириться, что моими руками, моими усилиями и не навек. И вот это не навек совершенно может не означать, что после смерти. Он может означать, и что будешь жить, но уже не будешь иметь. Может так быть? Может. Может. Вполне может. И это нормально. И Бог не раз так делал, забирал ее и смотрел, как ты будешь себя чувствовать тогда. Что будешь говорить, как будешь относиться к Богу. Но я здесь богатство читал, но здесь дальше продолжение. Да и власть разве из рода в род? Даже самые сильные цари, если проходили времена Богом определенные, они теряли эту власть. И в жизни кого-то, ну да, были промежутки времени, когда отец передавал сыну, сын передавал сыну, тот сын еще сыну по наследству. А после у этого сына уже забирали не после его смерти. Было такое? Было. Поэтому ко всему надо относиться трезво. Что такое есть? Помните, Иов сказал, Бог дал. Скажите, он имеет власть отнять? Ну, кто дал, тот имеет право и забрать? Ну, почему бы и нет? Это его суверенное право. Эти вопросы он не решает ни с кем. Он решает сам. Вы помните, когда Бог решил прорвать жизнь Ахава? То он не советовался с ангелами, мне прервать жизнь Ахава или нет. Говорит, это в его власти жизнь и смерть. Он советовал, как это сделать. Вот он вышел на совет. Помните, когда духи выступали и говорили. А то, что прервать жизнь Ахава, это было его право. Он никого не спрашивал, как мне еще подождать, или пусть он еще дополнит, или, а может быть. Этого он не спрашивал. Он дает жизнь, он забирает жизнь. А уже как нам это сделать? Давайте вместе посоветуемся. И они советовались, они эту проблему решили. Это была нетрудная проблема для Бога. Я говорил о том, что люди в силу того, что хотят быть свободными, не хотят подчиняться. Потому что подчиняясь, ты говоришь, что я слабее. Что Бог почему-то меня не поставил на тот уровень, чтобы мне подчинялись, а я подчиняюсь. И это людям не очень приятно. Но есть другая сторона. Сперва я прочитаю несколько текстов, чтобы показать, что люди не любят подчиняться. Книга чисел, 16 глава, 13 стих. А разве это старейшины, когда восстали, вот говорили это Моисею во время восстания и ропота в пустыне? Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами? То, что вывел, ну ладно, но ты же и властвовать хочешь? У них это было так непонятно. Обещал. Завещал землю, где течет молоко и мед. Привел в пустыню. И не понимая, что властвовать уже не может. Ты говоришь, нам не дал то, что обещал. И хочешь еще властвовать. А ведь они сами были виноваты, что Бог таким путем их повел. Вы тоже читаете, вы это понимаете все. Дело было не в Моисее. Моисей говорил, я у них ничего не взял, а что они на меня? Ты мне сказал, я веду. А почему они возмущаются? Я так и не знаю. И молятся перед Богом. И следующее, на что я хочу обратить внимание. Почему все-таки важно? И есть большой плюс для тех, кто находится под властью чьей-то. Я прочитаю один из текстов Писания. Это книга Судей. 18 глава, 7-12 стихи. «И пошли те пять мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет спокойно, по обычаю седонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы, в чем, или имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с тем не было у них никакого дела. И возвратились к братьям своим Цоры и Стаол, и сказали им, братья их, с чем вы? Они сказали, встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша. А вы задумались, не медлите пойти и взять наследие эту землю. Когда пойдете вы, смотрите, вы придете к народу беспечному. И земля-то обширна. Бог предает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли. И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и из Стаола 600 мужей, пропоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириафиариме в Иудее. Почему и называют то место станом Даном до сего дня? Он позади Кириафиарима. Но в чем была проблема этих людей? Они не были ни под всей властью. И так они не были под всей властью, то никто их и не защищал. Говорит, это беспечные люди, живут одни. Никто ни над кем власти не имеет. Вот даже, допустим, в каком-то государстве маленьком, то кто-то есть, староста деревни раньше был, правда? Вот он объявляет что-то, и вообще, а у них каждый жили по-своему, хорошо жили, говорит, тихие, беспечные, но такой хороший народ, но он беззащитный, над ними никакой власти не было. Ни местной, никто из соседей за них не мог, над ним власти никакой не имели. Если и могли сделать, что только наказать их да побить их, а защитить некому было. Вот эти две стороны власти. Одна сторона, неприятная нам, надо подчиняться. Но когда мы находимся под властью, кому мы подчиняемся, то Он тогда защищает нас, если нам становится трудно от кого-то. Вы поняли, насколько это важно находиться под властью? Почему Господь очень часто не защищает нас, как христиан? Хотя действительно с нами несправедливо поступают. С нами очень часто жестоко обращаются. И в некоторых случаях Бог не вмешивается. Почему? Потому что не находимся под властью Божией. Живем сами по себе, некого защищать. Бог защищает того, кто находится под Его властью, кто смиряется перед Его Словом. Он Его. Господь, я Тебе подчиняюсь. Потому что когда против меня будет воздвигнуто что-то неприятное, тяжелое, защити меня. Но когда человек вышел, живет сам по себе, то почему его Бог должен защищать? Когда он не обращает внимания на его заповеди. Логично, логично. Мы же сами это все хорошо понимаем. Мы это видим. Поэтому для того, чтобы нам быть в безопасности, нам надо находиться под властью. Иначе мы оказываемся беззащитными. И прежде всего, я имею в виду, мы должны находиться под властью Божией. А что значит находиться под властью? Это значит исполнять приказания вышестоящего, через кого на тебя простирается власть. Если ты не подчиняешься, то кто тебя будет защищать тогда? Это развал. Это то, что Бог очень не любит. Поэтому я очень хотел бы, я уже буду очень короток, хочу кончить сегодня эту тему, хотя тут уже без 15. Я читаю еще один из текстов Писания. Книга Аввакума, 1 глава, 13-17 стихи. А вообще-то этот текст будет подтверждать ту мысль, которую я высказал. Что если не находишься под чьей-то властью, то не можешь иметь и защиты от него. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодею и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя. Смотрите, что с ними происходит, с теми, над кем властителя нет? Всех их таскают удою, захватывают в сеть свою и забирают в неводы свои, и оттого радуются и торжествуют. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тужна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? Наблюдал и говорил. Аввакум очень хорошо понимал, что так бывает с теми людьми, у которых нет властителя. Даже касательно рыбы. Вот тут о рыбе написано. Но не это имел в виду Господь, когда писал. Но смотрите, когда какому-то государству принадлежит часть какого-то океана или моря, скажите, он разрешит ловить рыбу в своих водах или не чужому кораблю? Никогда. Никогда. Это его. Над ним простирается юрисдикция его, власть его. Он не разрешит. Там, где нейтральные воды, там ловят, потому что они нейтральные воды. Вы знаете, даже во время войны корабли вражеские и так далее, другая техника, они только заходили, могли сходить, свою границу пересекают. Заходят в какие воды? В нейтральные. А где уже начинается граница чужого государства, они уже туда не идут. Потому что понимают, получат возмездие. Пошли не в свои воды. И я думаю, я просто этот пример взял. Если рыба, а рыба, знаете, как плавает? Ну, захотела в нейтральные воды, пошла, там границ, то нету таких. Если она пойдет в нейтральные воды, ее там поймают, если корабль бы там поймают. Хотя она вчера была в наших водах. Если зайдет на чужую территорию, там ее поймают, и будет кто-нибудь защищать? Нет. Потому что власть не распространяется туда. Поэтому очень важно находиться под властью. Если не находишься под властью, то будет так, как написано. Таскают, как рыбу в море сетями. И после кадят неводу своему. Люди возвышаются, что они такие умные, такие сильные, такие способные. А в самом деле причина одна. Пленили только потому, что он вышел из-под чьей-то власти. И все. Осталось еще несколько пунктов и два важных пункта, три. Но я, пожалуй, в следующий раз кончу, потому что не хочется скомкать все это. А сегодня пусть Господь благословит нас всех. Пусть в наше сердце еще раз вложится вот эта истина Божия о власти, которая существует и должна быть. А самое главное, пусть нам Господь поможет быть под Его божественной властью. Аминь.